Движ, 1959 год, номер 11, страница 65. Впрочем, этим страдала не одна 9-я армия, а все другие советские армии. Гораздо более интересное сообщение о настроениях 9-й армии делает трижды герой Советского Союза маршал авиации Покрышкин, в то время старший лейтенант, заместитель командира истребительной эскадрильи в составе 9-й армии. Вот его разговор с недорезанным буржуем, у которого освободители отобрали магазин. Дело происходит на территории, освобожденной Бессарабии, весной 1941 года. «О, Букурешт! Увидели бы вы какой-то город!» «Когда-нибудь его увижу», — ответил я убежденно. Хозяин широко раскрыл глаза, ожидая, что я скажу дальше. Надо было менять тему разговора. Покрышкин. Небо войны. Страница 10. «Мы не хотим верить Гитлеру в том, что он планом Барбаросса защищал Германию от предательского удара советских войск на Бухарест и Плоэште. В этом случае давайте верить противоположной стороне». А противоположная сторона говорит то же самое. Да, даже лейтенанты знали, что скоро они побывают в Румынии. В качестве туриста советский офицер не имеет права гулять по заграницам. Советский Союз – это не Российская империя с ее свободами. В каком же качестве мог Покрышкин попасть в Румынию, кроме как в качестве освободителя? В словах молодого офицера не было никакого бахвальства. После войны старший брат, товарищ Покрышкин, побывал в освобожденном Бухаресте. Гитлер сделал все, что мог, чтобы это предотвратить. Предотвратить не удалось. Удалось только немного оттянуть неизбежное освобождение. Глава 17. Горные дивизии в степях Украины. Эффективными будут воздушные десанты на горных театрах войны. Ввиду особой привязанности войск, штабов и органов тыла в этих условиях к дорогам возможно применение воздушных десантов для захвата в тылу противника на его сообщениях и путях, командующих высот, теснин, перевалов, узлов, дорог и так далее, что в итоге может привести к исключительно важным результатам. Вне рамок наступательной операции выброска десанта едва ли вообще целесообразна. Военный вестник, 1940 год, номер 4. Страница 76-77. Даже беглое знакомство с советскими армиями первого стратегического эшелона открывает перед нами удивительную картину кропотливой подготовки к войне. Мы обнаруживаем, что каждая армия имела свою неповторимую структуру, свой характер, свое предназначение. Каждая армия прикрытия создавалась для решения четко определенной, только ей присущей задачи в предстоящей освободительной войне. Опубликовано достаточно материала для того, чтобы о каждой из 30 советских армий, существовавших в первой половине 1941 года, написать отдельное увлекательное исследование. Если изучить структуру, дислокацию, направленность боевой подготовки даже одной советской армии, все равно какой, то и тогда освободительная направленность советских приготовлений будет очевидна. Не имея места описывать все армии в первом томе, я сейчас позволю себе только очень коротко остановиться на одной из них. Официально она именуется 12-я армия. В ее составе один механизированный и два стрелковых корпуса и другие части. Всего дивизий 9, в том числе две танковые и одна моторизованная. С первого взгляда обычная армия вторжения. Ни по номеру, ни по названию, ни по составу неотличимое от других таких же армий вторжения. История ее стандартна. Создана в момент подписания пакта Молотова-Риббентропа. Через несколько недель после создания в деле освобождает Польшу. Тогда в ее составе был танковый корпус, две отдельные танковые бригады, два кавалерийских корпуса и три стрелковые дивизии. Мало пехоты и артиллерии. Это неспроста. Проламывать мощную оборону тут не надо. Зато вот подвижных войск много –